Те же свойства своего ума Аракчеев проявил и при устроении военных поселений. Все было аккуратно рассчитано, все было с внешней стороны в наилучшем порядке, приказания отдавались вовремя, бумаги, штаты, ведомости не оставляли желать лучшего. Но, оставляя даже в стороне, что военные поселения лишены были свободы более арестантов, самое хозяйство поселений явно доказывает крайнюю узость ума Аракчеева. Все, что составляет наружность, пленяет глаз до восхищения. Все, что составляет внутренность, говорит о беспорядке. Но представьте огромный дом с мезонином, в котором мерзнут люди и пища. Представьте, что корова содержится как ружье, а корм в поле получается за 12 верст, что капитальные леса сожжены, а на строение покупаются новые из порхова с тягостнейшей доставкой. Притом от худого расчета или от того, что корова в два оборота делает день по 48 верст для пастбища, определительно всякий год падало от 1000 до 2000 коров в полку. Читая одни приказы графа, чувствуешь уже невольный ужас. У меня от приказов его всегда поднимались волосы. «Мой век» или «История генерала Маевского». Несомненно, что Аракчеев не сумел устроить военных поселений даже в хозяйственном отношении. В чисто утилитарном смысле они были невыгодны и не достигали цели. Я уже не говорю о тех совершенно бесцельных мучениях, которые переносили жертвы ограниченности Аракчеева и которых легко было бы избежать, если бы во главе поселений стоял человек разумный. Очевидно, мало знания внешней, формальной стороны дела даже для того, чтобы, обладая неограниченной властью, организовать живое дело и им руководить. Отзывы подчиненных Аракчеева о военных поселениях единогласны, за исключением Эйлера. Мрачную картину рисует Гриббе.